За следующую неделю ничего нового не произошло. Дома тоже будто ничего и не поменялось. Только Люду мама уже начала дочкой звать. Да, по вечерам они обсуждали предстоящие события. Я же полностью погрузился в поездки по предприятиям. Решил разгрестись этим делом, чтобы потом плотнее поработать с Королевым и Цандером. Как раз они освоятся и первые эскизы сделают. А там и я подключусь, смогу подсказать, на что лучше обратить внимание, а что тупиковая ветвь. Надеюсь, моих обрывочных знаний хватит хотя бы для этого. Да и сама работа над самолетом будущего и за делами освоения космоса меня очень привлекала. Когда я все же смог добраться до будущей легенды покорения космоса, тот что-то жарко обсуждал с Фридрихом Артуровичем, склонившись над тетрадью. Они даже меня не заметили, когда я зашел. Мне стало интересно, о чем ведется спор, и я тихонько прислушался. «Не согласен», — мотал головой Королев. «С таким удельным импульсом стенки просто разорвет. Подходящего металла-то нет. Нужен меньший импульс». «Но тогда придется увеличивать количество топлива», — возражал Цандер. «Это какая масса будет у ракеты? Раз нет металла, то, может, найдется какой сплав?» «Это годы работы по его разработке. Да быстрее и проще построить гигантскую ракету, чем корпеть над ним. Конечно, такой сплав нужен, но лишь на перспективу. А пока работаем с тем, что есть». Тут он все же заметил меня и замахал рукой. «Сергей, привет. Подойди, пожалуйста. Реши наш спор. Что лучше?» И он начал мне объяснять, что у них случилось. А случилось то, что эти фанатики космоса забыли про самолет и переключились на создание космической ракеты. Той самой, что я описывал Фридриху Артуровичу при нашем знакомстве. Пришлось срочно им напоминать, для чего вообще их собрали. «Но Яков Иванович не против этой идеи», – возразил мне Королев. «Да? И что вы ему сказали, чтобы он согласился?» Со скепсисом посмотрел я на них. «Пообещали, что ракета способна доставить большую бомбу из любой точки нашей страны до столиц противника». Чуть смущенно признался Сергей Павлович. И тут же перешел в атаку. «Но ведь это реально?» «Да, непросто. И ракета получится довольно большой. Но все расчеты указывают, что такое возможно». «Тут я спорить не буду». Примирительно поднял я руки, чем успокоил напор Королева. «Однако первоначальная задача была в ином – сделать самолет. Как же вам, товарищи, можно доверять столь большое дело, как создание подобной ракеты, если нет уверенности, что вы ее доведете до конца? А ведь найдется немало людей, что будут тыкать вас носом. Мол, они даже самолет построить не смогли, а нам какие-то сказки про могучие ракеты рассказывают. Скажете, такое невозможно?» Крыть им было нечем. «Так, давайте все же перейдем непосредственно к реактивному самолету. Хоть что-то вы по нему сделали?» Совсем уж на первоначальный план Королев с Цандером не забили. Предварительный эскиз был сделан, причем в обоих вариантах, как Королев и обещал, с двигателем в хвосте и двумя в крыльях. Однако характеристик двигателя еще не было, как и самого двигателя, из-за чего дальнейшая работа застопорилась. Вот на этом моменте Сергей Павлович пошел к Цандеру, который стал ему расписывать свои идеи сначала о конструкции будущего двигателя, а там и на ракеты они перешли. «Начнем с создания лаборатории по исследованию реактивного движения». Подвел я черту под разговором. «Уже от результатов, что там получим, и будем отталкиваться». Чуть подумав, ответственность за работу лаборатории возложил на Королева. Он мне показался более ответственным товарищем. Свою-то часть работы он выполнил, и не его вина, что дальше эскиза у него работа не пошла. Уже после этой договоренности двинулся к Алкснису. Надо с ним поговорить, что ему наплели эти две увлеченные личности. Ну и насчет лаборатории договориться. Уже покинув ученых, ко мне вдруг пришло осознание. А ведь со мной никто сейчас не спорил и не сомневался в моем праве командовать. Словно так и должно быть. Задумавшись, отчего так, пришел к выводу, что мои поездки по заводам в качестве проверяющего не прошли даром. У меня появилась внутренняя уверенность и в себе, и в своем праве отдавать распоряжения. И люди это чувствуют. Ну и про мои знакомства с высокопоставленными чиновниками как в военном ведомстве Алкснис, так и в руководстве страны Сталин люди не забывают. К тому же и в тех ведомствах ко мне относятся не как к случайному человеку, а вполне уважительно. Это тоже сказывается на отношении незнакомых людей ко мне. Якова Ивановича я застал вовремя, а то он уже собирался в командировку. Меня он выслушал спокойно, заодно уточнил, что я думаю по поводу задумки наших гениев о ракетах и их применении. Тут я посоветовал ему на быстрый результат не надеяться, но что такое в принципе возможно, подтвердил. Заодно вспомнил о такой прогремевшей в моем прошлом мире ракетно-залповой установке «Катюша». о ней тоже рассказал. Глаза Алкниса при описании установки загорелись. Он вообще был падок на новинки и необычные разработки. На месте заместителя начальника авиации он отлично дополнял Петра Ионовича. Алкнис искал и давал дорогу новинкам, а Баранов выбирал из них самые лучшие по общим показателям, в том числе для ввода в серию. Вот только ракетная тематика к ВВС относится слабо. Это и сам Яков Иванович понимал, о чем меня честно предупредил. Разработка интересная, но ее у меня могут забрать. Кого там поставить тогда, как куратора, я не знаю. Но ты, думаю, можешь не беспокоиться. Тебя оттуда только товарищ Сталин может отозвать. Рассмеялся он. И тут он прав. Хорошо, когда имеешь только одного начальника. Опасения Алкниса оправдались лишь частично. Королева с Цандером у него не забрали, но тема ракетного вооружения особо дальнего радиуса действия, как обозвали баллистические ракеты, придуманные этим дуэтом, не была забыта и отброшена. В итоге оба конструктора теперь работали параллельно и на ВВС, и на инспекцию артиллерии РККА. Последних особенно заинтересовала моя идея залповой ракетной установки, как наиболее понятная и близкая по способу ее применения на поле боя с другими уже известными системами вооружения.